Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня четвертая неделя Великого Поста, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника. Все мы, по крайней мере, многие из нас, знаем Лествицу, книгу, которая действительно является классикой духовной жизни. Многие читают ее и снова перечитывают, в особенности Великим Постом. Что самое главное нужно понять из этой книги? Как говорит в предисловии преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайской горы, духовная лествица – это восхождение к совершенству, которое состоит из 30 ступеней. По числу лет Спасителя, когда Он вышел на служение роду человеческому. Таков путь всех святых. Человек должен прийти в меру возраста Христова. Это значит приобщиться тому, что есть у Христа. Бог стал человеком для того, чтобы мы по Его благодати стали теми, кем Он является по своему естеству. И в этом восхождении мы должны видеть самое главное, то, что одновременно с этим восхождением происходит наше нисхождение вниз. С каждым шагом вверх мы делаем шаг вниз, и одно от другого неотделимо. То есть чем больше мы стремимся к совершенству, чем больше сражаемся за правду и чистоту в нашей жизни, чем больше противостоим греху, тем больше познаем самих себя, а значит, свою греховность. Тем больше нам открывается наша греховность, и тем яснее нам становится, что никогда мы своими собственными силами не в состоянии выбраться оттуда, где мы пребываем. Наоборот, мы нисходим все ниже и ниже, до дна адова, в конце концов, пока не достигнем уже последней ступени. То есть пока не поймем, что ад на самом деле окружает нас, и в каждом грехе присутствует вечная, неизбывная, безысходная духовная смерть. Но от того, что мы все-таки стремимся вверх, к Богу, к совершенству, мы способны всем своим естеством воззвать ко Господу из этого состояния ада о нашем спасении, как мы на вечерней поем из глубины «Воззвах Тебе, Господи». Вот из подлинной глубины, когда мы взываем ко Господу, тогда мы узнаем, что наш Бог бесконечно милостив, что Он потому и стал человеком, что хочет спасти всех. Не мнимых праведников, потому что нет праведника ни одного, как говорит Псалом, но грешников, тех, которые действительно сознают себя таковыми. Они просто говорят, вот я грешный, не имея на самом деле никакого покаяния. Если из этой адовой глубины способны мы воззвать ко Господу, мы узнаем, что Бог воплотился и принял крестные страдания лично за каждого из нас. Надо только свободно и сознательно принять этот дар Христов, Его страдания, Его сошествие в ад, тот ад, в котором я пребываю, с тем, чтобы вывести меня оттуда, с тем, чтобы я узнал, что это Бог, ставший человеком, сошел в ад, и что Он победил этот ад, Он сокрушил смерть, Он воскрес из мертвых. И мне открывается, что это мне дано. Этот путь и есть лествица восхождения. У разных людей совершается оно по-разному, но по одному закону, все большим познанием своей немощи, все более глубоким, искренним, сознательным исповеданием того, что мы говорим, каждый раз перед чашей Христовой, повторяя вслед за апостолом Павлом и святым Иоанном Златоустом, от них же грешников первый есть мас. Когда наше исповедание будет таким же, как у святого Иоанна Златоустова, тогда и вера в то, что Христос, Сын Бога Живаго, будет такой же, какой была она у апостола Петра, когда не плоть и кровь, а Отец Сущий на небесах открыл ему эту тайну. Вот это наш путь. Хотелось бы сказать еще несколько слов по поводу нашего духовного восхождения. Этот путь не бывает вполне одинаковым у всех, а зависит от того, какой образ жизни ведет тот или иной человек. Преподобный Иоанн Лествичник говорит: «Мы не будем осуждены на страшном суде за то, что не совершали чудес, и за то, что не богословствовали. Мы будем осуждены за то, что не плакали о своих грехах». Святой Иоанн Златоуст говорит, что самый первый вопрос, который нам зададут на страшном суде, будет: «Где твои дети?» То есть между теми, кто живет в миру, и теми, кто живет в монастыре, есть некое различие. Путь духовного восхождения имеет общую закономерность. Но различия в восхождении к Богу должны быть, потому что у разных людей разные обстоятельства жизни. У монашествующих, как говорят святые отцы, счеты с миром уже как бы покончены, или точнее сказать, борьба с миром уже не на первом месте у них, а на втором. Мирское продолжает у них где-то тлеть и дымиться до конца жизни, но они живут как бы за каменную, вполне видимую стеною, где могут заниматься внутренним деланием. А у тех, кто живет в миру, все идет несколько в ином порядке. Живущий в миру должен созидать эту каменную стену постоянно, изо дня в день. У нас, живущих в миру, внутренним деланием является всегдашнее, изо дня в день, противостояние миру, в котором мы живем. А чисто внутреннее, то есть монашеское делание, то, о чем мы читаем у преподобного Иоанна Лествичника, стоит уже на втором месте. Это не значит, что оно исключается, но оно не может быть главным, потому что, как говорит святой Феофан Затворник, забота о чистоте помыслов – дело монашествующих, а для живущих в миру довольно иметь чистые намерения, куда им до развлечения помыслов, и Бог не взыщет с них за это, не таковы у них порядки. Мы знаем пророчество многих подвижников духовной жизни, святых отцов, что в последние времена будет оскудение молитвенной жизни, так что живущие в монастыре будут как живущие в миру, а живущие в миру будут допускать самые грубые грехи. Преподобный Амвросий Оптинский говорит, как все изменилось. Раньше, если человек покается в каком-нибудь грубом грехе, то он никогда уже к нему не возвращался. А теперь человек и кается со слезами, и снова возвращается на прежнее. То есть общее ниспадение, которое будет происходить в человечестве, с неизбежностью окажет свое пагубное влияние на жизнь многих христиан. И при этом мы должны иметь в виду, что святые отцы пророчествуют, что в последние времена люди будут спасаться не столько подвигами духовными, хотя не отменяются ни посты, ни молитвы, без этого нету просто христианской жизни, не столько духовными подвигами, сколько хранением в чистоте веры православной и несением терпеливым скорбей. Так велико будет распространение лжи, столько ересей будет в мире, и такие скорби придут на род человеческий, что довольно будет для христианина, храня истину, преданную нам Церковью, и терпеливо перенося скорби, обретать спасение. А святитель Игнатий Брянчанинов, который в своих письмах и монашествующим, и живущим в миру, постоянно подчеркивает эти опасности, говорит, что стремление живущих в миру заниматься тонким развлечением помыслов есть лицемерие и на самом деле является душепагубной комедией. Каждый должен знать порядок духовной жизни. Святитель Игнатий в своих писаниях дает очень строгую, глубоко аргументированную рекомендацию, какую духовную литературу должен кто читать. Кто должен читать преподобного Иоанна Лествичника, иметь его как настольную книгу. А кто-то совершенно другое. Не то, что преподобного Иоанна Лествичника нельзя читать всем, но должен быть порядок, иначе все в нашей жизни будет искажено. Живущим в пустынях и отшельничестве святитель Игнатий Брянчанинов рекомендует читать книги, написанные для их образа жизни. Для монахов, живущих общежительным монастырем, говорит святитель, требуется читать прежде всего книги, которые описывают их подвиги. А для всех остальных, живущих в миру, нужно читать книги, которые написаны для всех, то есть прежде всего святого Иоанна Златоустова, святителя Тихона Задонского, но если ближе к нам, то прежде всего святого Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова, святого праведного Иоанна Кронштадтского, письма преподобного Амвросия Оптинского. Промыслом Божиим вот эти святые были посланы для того, чтобы раскрыть нам учение святых отцов применительно к нашей жизни и к жизни живущих в миру. У всех у них есть письма к мирянам. В духовном наследии, оставленном этими святыми отцами, есть письма и к монашествующим, и к мирянам. Можно их прочитать и увидеть, что в этом чтении есть некая разница. Не то, что одни спасаются скорее других, просто нужно понимать, знать свой образ жизни и проявлять трезвенность. Различие в духовном восхождении, о котором говорят святые отцы, разумеется, не является абсолютным, потому что то, чему учат нас и преподобный Иоанн Лествичник, и преподобный Макарий Великий, и все древние, и новые преподобные отцы, должно быть понятно уму и сердцу каждого христианина, потому что один дух, одно крещение, одна вера, одна благодать, одна жизнь, к которой мы приобщаемся». В наших утренних и вечерних молитвах, обратите внимание, мы читаем молитвы, написанные преподобным Макарием Великим, Василием Великим, образ жизни, который был, конечно, монашествующих. Но при этом необходимо всегда иметь в виду внешние обстоятельства, предупреждают нас святые отцы. И далее мы должны с вами помнить, что живем в особенное, апокалиптическое буквально время, и не принимать это в расчет, говорить, что меня это не касается, я этого не вижу, я занят своим личным благочестием, будет тоже очередным нетрезвением, и это не приведет человека к познанию благодати. Господь может давать благодать, предваряющую наши труды покаяния, но мы будем лишены этой благодати, если уклонимся в духовную прелесть, пойдем ошибочным путем. Посмотрите на святых последних времен, начиная с XIX века, на тех же святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника. Как говорят они о приближающейся беде, о том, какие испытания ждут нашу церковь. Такое бедствие, как вспоминает один духовный писатель, о проповеди святого праведного Иоанна Кронштадтского, что все приходили в ужас и недоумевали, что же это такое будет. Святитель Филарет Московский, который, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, был умен, как летний полдень, говорил о некоторых своих богословских наблюдениях, которые близкие его просили письменно запечатлеть перед смертью. Они отличались особенной глубиной. И святитель говорил, что эти тонкие рассуждения в скором времени не будут иметь никакого значения. Придет такая гроза, ударит гром такой, говорил он, что люди потеряют всякую память об этом. Он чувствовал, видел духовным зрением, что приближается, и говорил, где суть, в чем заключается духовное трезвение человека. Если христианин не различает, каким должно быть его личное благочестие и видение внешних обстоятельств, то это очень небезопасно. Посмотрите, какие проповеди у священного мученика Никона Рождественского. Каждая без исключения проповедь о том, что происходит в мире. Святитель Христов, который живет молитвою и творит Иисусову молитву, но взор его обращен туда, где приближается беда для всего русского народа и, значит, и для церкви. Или новый священномученик Иоанн Восторгов. Вышло 5 томов его пламенных сочинений, и каждое слово в них о тех апокалиптических потрясениях, которых никому нельзя избежать. Или святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий чудотворец, которого по дару чудотворения можно сравнить только со святителем Николаем. О чем его проповеди? Каждая проповедь о том, что надвигается беда, и русский народ должен увидеть, что его ожидает. Разве что-нибудь изменилось сейчас? Наоборот, все усугубилось, и самые авторитетные для нас и прославленные уже святые говорят именно об этом. В 60-е годы ко Господу предстал святитель Иоанн Максимович, чудотворец наших дней, литургийный чудотворец. Остались 1000 свидетельств о великих чудесах, которые он совершал. Все проповеди у него, как у отца Иоанна Кронштадтского, говорят о том, на какую Голгофу взошла Россия, и какие страдания ей еще предстоят, что делается и что будет делаться с Русской Православной Церковью. И все пророчества преподобного Серафима Саровского устремлены к этим грядущим бедствиям, которые произойдут у нас. Или преподобный Силуан Афонский, частица святых мощей, которого находится в нашем храме, и которому многие из нас особенно молятся. Все страницы драгоценных записей его – это плач о своей душе и плач о мире. Он говорит, что учение о том, чтобы христианин не обращал внимания на происходящее в мире, а занимался только своей молитвой, и тогда якобы все будет в порядке, по своему существу лукавое. Какой-то старец, пишет преподобный Силуан, посоветовал ему не плакать о мире и о людях, которые погибают и идут в бездну. «Ты не плачь о мире, а плачь о своих грехах», — сказал ему этот старец. И когда преподобный последовал этому совету, то плач его куда-то исчез, а вместо этого явился смех. «Так опустошается, — говорит он, — душа человека, когда он не понимает тайну христианства». И по существу оно может подменяться отвлеченной духовностью, сосредоточенностью только на себе. Если бы Христос был такой, он не плакал бы над Иерусалимом, не плакал бы над своим погибающим богоизбранным народом. Он вообще не пришел бы на землю и не создал бы любовью своей этого мира, а пребывал бы в своей чистоте, в своем великолепии у Отца Небесного. То есть это был бы не Бог, как сказал один проповедник, а то, что противно Богу, Люцифер, который как раз потому и пал, что стал любоваться своим величием и духовным совершенством. Очень важно, чтобы мы понимали, что наше духовное схождение в ад. И слова преподобного Силуана «Держи ум свой в аде и не отчаивайся» заключаются в монашеском нисхождении и восхождении, в познании себя и в познании того, что совершил для нас Бог. Нам нужно увидеть одновременно, что мы приближаемся, приблизились уже к таким временам, когда этот ад гудит, полыхает сегодня вокруг нас. И если мы говорим, что не замечаем его и не чувствуем, значит, мы не понимаем вообще, о каком аде идет речь, и не знаем, что такое грех, о котором говорит Писание, и как он страшен. Не знаем, почему святой Игнатий Брянчанинов говорит, что Спаситель потому предупреждает о последних временах, что они будут временами Содома и Гоморры, и спасение будет подобно спасению Лота, который ежедневно мучился в душе своей, видя то, что происходит вокруг. Если мы спокойны, и нас не мучает это, значит, лицемерие о том, что мы переживаем о своих грехах. Мы слышим слово Христово: «Не ужасайтесь о грядущих бедствиях». И действительно, что бы ни пришло, какие бы бедствия ни пришли на землю, вот мы услышали сейчас о том, что в Сербии 25 православных храмов уничтожено, древних, убивают православных людей. Идет планомерная война, хорошо организованная, против православия в мире. Под присмотром войск НАТО, которые якобы не имеют возможности остановить эту стихию. «Не ужасайтесь», — говорит Христос. И мы должны действительно не ужасаться. Так написано, и так подобало пострадать Христу и войти в славу свою. И так написано, и так подобает Церкви Христовой и всем, кто Христов, вслед за Господом идти. И мы не должны ужасаться. Но не в том смысле не ужасаться, как считают некоторые, что это не относится непосредственно к нам. У нас же храмы стоят пока. Но это было когда-то, недавно. А теперь они стоят, значит, к нам это не относится. Это касается только других людей. Мы можем не ужасаться только тогда, когда мы знаем Христову победу. Но, естественно, мы должны ужасаться, как ужасался и сам Христос. Нам говорят: не обращай ни на что внимания, храни мир в душе. Вот самое главное. Разве Христос не хранил мир в своей душе? Да, но он ужасался и скорбел до смерти, потому что видел, что совершается. И мы, конечно, тоже должны ужасаться. Ужасаться и скорбеть до смерти, когда видим нечестие вокруг нас, что делается с нашим народом, с нашей молодежью. Завтра мы услышим за литургией Евангелия о бесноватом. Разве не понятно, как воспринималось это Евангелие хотя бы 100 лет назад и как воспринимается сегодня? Тогда это воспринималось как какая-то аномалия. Где этот бесноватый юноша, который бросается в огонь и воду? А сегодня разве мы не видим, что это массовое, повсеместное явление? Это беснование, начиная с революции, и сегодня оно продолжается и достигает уже своего последнего предела. И Евангелие должно уже читаться нами по-другому, как то, в чем исполнение всего до конца. Именно поэтому нужно ужасаться и скорбеть. Но не то, что просто сидеть и наблюдать, ужасаясь, но наоборот, не сидеть, сложив руки, а противостоять, как только возможно, беззаконию противостоять злу, потому что нам не все равно, что будет с Россией, что будет с теми, кто рождается и кто будет жить завтра. Нам не все равно, что происходит с нашей церковью. Главное, чтобы с нашей Россией не произошло то, что произошло уже с Сербией. Но все едино сегодня, нельзя ничего отделить. Это нужно понимать и видеть. И это есть духовная жизнь. Только тогда, когда мы видим это, Господь дает нам узнать о своей победе, тогда молитва наша и покаяние становятся подлинной, и Господь дает нам узнать благодать Пасхи. Все уже Господь победил, и Он все победит, только надо, чтобы было для кого победить, чтобы были те, которые готовы принять Его победу, чтобы были те, кто участвует вместе с Ним в противостоянии самому сатане, присутствующему среди нас уже сегодня, чтобы действительно ад раскрывался для нас не только ужасом вечной гибели, но победным воскресением Христовым, даром Его. Аминь.